Вадим Громов. Страшные истории. Меня года 23 назад или 25, Крестичев замолчал и принялся загибать пальцы, беззвучно шевеля губами. Блин, не помню точно. 90 какой-то, а вот какой. Помню, что с зарплатой тогда полжопы было. Полжопы? Это как? Хохотнул Чермес. Паша, ты иногда как скажешь? Горбылин улыбнулся и скупо кивнул, поддерживая вопрос. «Это, Гена, когда платят не всю и не вовремя», — посвятил их Крестичев. «Вот ни хрена не смешно, если честно». «Да ладно, не суть. Короче, в командировку меня по началу осени заслали в Ярославскую. Ну, не только меня, еще двоих. Никиту Гавриловича и Леху Забродина». Мне и Лехе чуть за 20 настучало, а Гаврилычу без недели полтинник. Старшим, понятно, был. За нами хули глаз да глаз. Молодость приключений просит. А там провинция в полный рост. И поселили нас во флигеле бывшего купеческого особняка. Крепкий такой флигель, коридор длинный. Комнату дали на троих. По сути-то общага, но перекантоваться можно. Плитка, вода есть, сортир, правда, во дворе. Да мы всего на 5 дней заявились, дворца и не требовали. Крестичев сделал паузу. Чуть поежился, словно припоминая подробности. Потом взял рюмку, выплеснул водку в рот и отправил следом маринованный корнишон. Неторопливо прожевал и заговорил снова. В общем, 4 дня все нормально было. А в ночь перед отъездом оно и стряслось. Мы уже спать укладывались, и тут Гаврилыч говорит, ходит кто-то по коридору. И точно слышим, доски там, скрип-скрип, шаги неторопливые такие, хозяйские. А мы точно знали, что никого кроме нас во флигеле нет, и прийти никто не должен. Телефон в комнате был, позвонили бы сначала, если какая нужда. Мы сперва хотели в коридор сунуться, а чё бояться-то, 3 мужика, мы с Лёхой, Лось и ещё те. Он боксом занимался, да еще и по стакану во лбу у каждого. А Гаврилыч говорит, замерли и дышим через раз. Не то что-то в коридоре. Всем чует и сердцем, и жопой. Всем чем можно, короче. Дверь на засов закрыл и к телефону. А гудков нет. За окном ветрюга деревья гнет. Единственный на всю улицу фонарь мигает, вот-вот сдохнет. И тут как мыши со всех щелей поперли, не лавиной, конечно, но на глаз 2-3 точно набежало. В центре комнаты в кучу сбились и пищат без остановки. Да громко так. Вот тут я вам скажу, мы пересрались конкретно. Хмель из башки вылетел. Леха веник схватил мышей в угол отшвыривает, а они обратно в кучу бегут. У Гаврилыча чайник еще горячий стоял. Так он их водой поливает, а они сидят и не с места. Это что же там такое должно было ходить? В коридоре все так же скрипит, потом шаги. Как к двери прыг-прыг и тишина. Смотрим, ручка еле заметно туда-сюда дергается. Гаврилыч к двери подкрался и говорит, «Кто бы там ни был, уходи!» А в ответ молчок, «Только ручка туда-сюда!» Несколько минут прошло, и снова доски, скрип-скрип. Вот так мы ночь с мышами и просидели. Сна ни в одном глазу не было ни у кого. Гаврилыч молитву пытался читать, а один хрен ходит жуть по коридору, да время от времени ручку дергает, а на окнах решетки. Хрен куда сбежишь. С рассветом только мышиный табор смылся. Тррр, и нет ни одной. И скрип исчез. Мы свое добро в зубы и на вокзал галопом. Полдня еще до поезда оставалось, но нам это как-то все равно тогда было. Лишь бы во флигеле не оставаться. Я уже позже в интернете искал что-нибудь про те места, но бестолку. Кто тогда ходил, хрен его знает. Может, бывший хозяин особняка, может, местная нечисть какая-нибудь. Как бы там ни было, а первые седые волосы у меня именно тогда и появились. Можете верить, можете нет, но было все, как рассказал. Зачетная жуть! Чермес поднял рюмку. Мои мурашки от затылка до задницы пару раз кроссы бегали. Давайте, чтобы поменьше нам такого подваливало. Они чокнулись, выпили. Чермес посмотрел на Горбылина. Миша, на сцену. Или пугаешь, или за добавкой чешешь». Тот пожевал губами, словно раздумывая, стоит ли рассказывать. Потом хмыкнул и легонько тряхнул головой. «Интересная история, мужики. Про южного потрошителя слышали?» «Нет», — буркнул чермес, разливающий водку по стопкам. «Где мы, где юг? Да и бабы мне всегда интереснее психопатов-то». Крестичев щелкнул пальцами, прищурил левый глаз. «Стоп, стоп, что-то припоминаю. В Краснодарском крае орудует. Не первый год уже. Особая жестокость. Расчленяет, вынимает внутренности. Жертвы разные, без особых предпочтений. До сих пор не пойман. Он все так». Криво ухмыльнулся Горбылин. «Он самый. Я бы этих последователей Чикатило на раскаленный кол сажал», — с чувством проговорил чермес, опуская бутылку на стол. «Больные уроды. Что ты хочешь сказать? Ты это не он?» «Нет, конечно. Хоть это радует. Ладно, извини, что влез. Тарахти дальше, я весь внимание. А недавно я узнал, что у меня брат-близнец есть», — тихо проговорил Горбылин. «Представляете, да? Почти через 40 лет!» Крестичев присвистнул. «Ничего себе! Ты же вроде детдомовский, нет?» «Да, но его, как выяснилось, усыновили. А я вот так в люди выкарабкивался». «И нормально так выкарабкивался!» — одобряюще подмигнул чермес. «Автосервис свой лучший в городе, без дураков. Домино двухэтажный, дети эталон. Что Костик, что Веруня. Ольга, он третьего ждет. Всем бы такой карабкости. Или карабчивости. Паша, как правильно?» «Никак неправильно», — сказал Крестичев. «Ладно, не перебивай. И что там с братом? Общался уже?» «Ну как?» Горбылин посмотрел на друзей пристально, странно. «Умер он. На машине с обрыва улетел. Вдребезги. И потрошитель это тоже он был». Чермес замер с наполовину засунутым в рот бутербродом. Крестичев громко икнул, не отводя изумленного взгляда от Горбылина. «И что?» «Теперь его душа вселилась в мое тело», — быстро проговорил Горбылин, начиная раскачиваться на стуле. Его глаза лихорадочно блестели. Он сильно сдавил ладонями виски, жутко оскалился. «Я не могу его долго удерживать. Бегите, или он убьет вас!» Чермес выплюнул бутерброд и вскочил. Крестичев резко отодвинулся от стола, держась подальше от Горбылина. «Бегите!» — мучительно простонал тот и вдруг оглушительно выкрикнул. «Бу!» И захохотал, глядя на ошарашенных друзей. «Миша, гад!» — растерянно процедил чермес и захохотал сам. «Ну, сволочь! А ведь я купился, слушай! Очко было как симфонический оркестр!» Крестичев покачал головой и показал Горбылину большой палец. «Артист! Тебя бы к нам, в ту комнату, вся жуть бы на 100 км разбежалась!» Горбылин хитро подмигнул ему, перевел взгляд на чермеза. «За добавкой, как понимаю, чесать мне. Гена, с Пашей соревнуйся. Шанс еще есть». «Шанс есть всегда!» Чермес подобрал с пола бутерброд и выкинул его в мусор. «Ладно, сейчас с мыслями соберусь, а то после твоего выступления сильно бледно выглядеть неохота. Налей пока, что ли?» Они выпили. Чермес почесал кончик носа и начал за могильным голосом. «Одной девочке купили черное пианино с красным пятном». Он резко хлопнул в ладони. «Так, разминка закончена. Пашу, думаю, не забодаю. Но адреналина я тогда с лихвой поймал. Короче, года два назад поехал своих на поезд провожать. Погрузил на перроне, торчу как примерный семьянин. Жду, когда поезд, чух-чух, и грянет полная свобода. Он трогается, и тут смотрю, из перехода мужик с чемоданом мчит, как тыгдымский конь, а следом за ним тетка, чуть постарше Паши. Каблуки длиной с мой пенис, в состоянии покоя. Подламываются, но скачет. На югасель на охоту. К потрошителю!» — хмыкнул Крестичев. «Попрошу атмосферу не разжижать. В общем, мужик багаж в тамбур закинул и стоит, радуется. А тетка до вагона доскакала, за поручни вцепилась и пытается заскочить на ходу. Проводница это реалити-шоу смотрит, хоть бы шевельнулась. РЖД-сервис класса охренелюкс. Везде и во всем. Мужик подбежал, вроде пытается помочь, но толку-то ноль. И тут я смотрю, у тетки ноги подворачиваются, и она на поручнях виснет. Ноги по перрону волочатся, а потом в щель между ним и вагоном. Блюх! И она сама туда же ушла, как по размеру. Я проводница ору, стопа крови, и сам к щели. Бегу, в голове уже кровище и кишки по рельсам рисуются. Чермес выдохнул, шумно, протяжно. И продолжил. Заглядываю, короче, жива зараза, лежит, скрючилась. Колеса в 10 сантиметрах от головы проплывают. Но все на месте. Я ей кричу, лежи как лежишь. И снова орать, чтобы стопа крывали. У кого-то там проблеск, видать, случился. Остановили. Вытащили мы ее вместе с мужиком, и пошла она к вагону с глазами, как стеклянный чайник. Тут вокзальные чудилы набежали, про начальника поезда разговор пошел. Ну, явно не к ордену. Представлять собирались. Я это слушать не стал. Двинул по своим делам. В общем, вот такие ужасы нашего городка. Миша, ты чё? Горбылин уставился в одну точку, метрах в 3 от стола. Его лицо заметно побледнело. Дыхание стало прерывистым и хриплым. Потом он перевел виноватый и одновременно страшный взгляд на Крестичева Чермеза. «Братишка смотрит». «Какой?» Договорить Чермез не успел. Горбылин коротко взмахнул рукой, и зажатая в кулаке вилка наполовину вошла ему в глаз. Горбылин быстро придержал затылок друга и ударил по вилке основанием ладони, загоняя ее на всю длину. Крестичев глухо охнул и попытался вскочить, но Горбылин толкнул стол на него, прижимая к стене. Тяжелая тарелка с мясной нарезкой ребром ударила Крестичева в переносицу, а второй удар обрушился на его темя, рассыпался осколками. «Зачем?» Похожий на сосульку осколок в руке Горбылина глубоко распорол ему щеку. Следующий удар пришелся чуть выше кадыка. Горбылин выдернул свое оружие, отпрянул в сторону. Посмотрел туда, где стоял он, невидимый для всех, кроме него. Южный потрошитель, на счету которого было 49 жертв, брат-близнец, чье тело вырезали из искореженной машины вместе с кусками металла. Человек, отыскавший Горбылина после своей смерти и давший ему понять, для чего надо жить на самом деле. «У нас одна кровь», — сказал он при первой встрече. «Ты рано или поздно начнешь делать это. Так стоит ли упускать радость? Меня не поймали, и тебя тоже не поймают. Я подскажу, как и что. Главное, будь осторожным. На поворотах. Особенно на горных». Сейчас Горбылин смотрел, как он улыбается и кивает в сторону набора ножей. Время для развлечений наступило. Перечить ему и биться головой о стену, потому что он только что убил 2 лучших друзей, не хотелось совершенно. Все случилось так, как и должно было случиться. У его страшной истории имелось 2-е дно, и сейчас он рассказывал ее до конца, не соврав ни о чем. И обязательно расскажет другим. Снова. Снова. И снова. Конец рассказа. Вадим Громов. Страшные истории. Текст читал Михаил Стинский.